Часть третья. Магия внутри меня. Глава первая. Раз, два, три. Посчитала я про себя и открыла глаза. Солнечный свет не доставил дискомфорта. Однако мне не удалось сразу же перестать часто моргать. Знакомое место, знакомые девушки, дорогие сердцу подруги. Но в то же время все выглядело иначе. Слишком красочно, живо, наполнено. Я натянуто улыбнулась и Шизе с Линель и отошла в сторонку, заняв самое крайнее место в гостиной. На мне снова было зеленое платье, а в помещении находилось еще очень много участниц отбора. Это значило лишь одно. До злосчастного испытания еще 2 недели. Ужасно много шума. Звук не давил на уши, но меня постоянно тянуло вжать голову в плечи и поморщиться. Девушки разговаривали друг с другом, смеялись. Каждое их движение привлекало мое внимание. Я оказалась самой себе загнанной зверушкой, впервые увидевшей живых людей. В груди начал зарождаться огонек раздражения. Где привычное спокойствие? На пару секунд я прикрыла веки. Так всегда было проще сконцентрироваться. Однако дух не откликнулся на зов. Затем и тяжеленькая не захотела отзываться. Присутствовал только огонек. Он был еще мал и не обучен. Я ощущала его скромное пламя в самом сердце. В гостиной появился Ситамит, начал о чем-то рассказывать, но мне его слова были неинтересны. Так долго постигаемые магии вдруг исчезли. У меня забрали важную составляющую, без которой я не согласна жить. Правильнее было бы сделать активную зеленушечку, чтобы успокоиться, перестать нервничать, начать трезво мыслить. Но она не отзывалась должным образом. Переключатель еще был не настроен как следует. Я чуть не высказала свое негодование вслух, но после сцепила руки в замок и начала с большим упорством взывать к своему холодку, не обращая внимания на нудный монолог Мульева Армира. Вскоре нас отпустили. Я первым делом направилась на улицу, но вовремя вспомнила об очень важной встрече. Алекс ждал меня в том же коридоре возле той же двери. Я подавила проступившую улыбку, как только он схватил меня за руку и потянул за собой. «Ты со мной поговоришь или нет?» — гневно спросил Алекс, которому в первую же секунду потянуло кинуться на шею. Он стоял совсем близко, сжимал мой локоть. Не пропади у меня дух, я сразу же сделала бы свою копию, а сама придвинулась и хотя бы ощутила тепло его кожи, его запах. «Алессандра», — встряхнул он меня, — «поясни, что произошло?» Стоило плюнуть на указание и выложить все карты на стол. Пусть бы знал, пусть бы понял, как именно я к нему отношусь, что между нами нет и в помине никакого разлада. Почему? Почему ему в голову пришла эта ужасная идея не общаться некоторое время? Дух пока спит, но я его обязательно разбужу. Он поможет, не позволит появиться никакой лишней мысли и телодвижению. Нетани не сможет пробиться сквозь фиолетовую броню. Я открыла рот, но после поджала губы и отвернулась, ругая саму себя. Иногда не стоит идти на поводу у своих желаний. Лучше и вправду подождать всего-то 2 недели. У меня было 5 долгих лет. Уже этот срок я смогу выдержать. Сколько можно игнорировать меня? Возмутился Алекс и отступил. Если бы я сейчас повернулась и посмотрела на него, то обязательно бы открыла рот и не смогла себя сдержать. Поэтому правильным выходом было лишь одно — оставаться в той же позе, отвернуть голову и просто смотреть в пол. Лучше переждать грозу, промолчать. Лишние слова могут навредить, ведь я не помню истинной причины его возмущения. Он что-то пробурчал, а после прошел мимо и покинул комнату. Появился неприятный осадок внутри, словно я сделала что-то неправильно. Но вроде бы и слова не было сказано. После нескольких минут укоров в самой себя я направилась все таки в учебную комнату, где и вызвала друга. «Офи!» — радостно вскрикнула я и бросилась обнимать появившегося духа, частично переходя в состояние полупрозрачности. Тот отпрянул. Ему не понравились такие вольности. Вот только отлететь и вывернуться из моих рук у Офи сразу же не удалось. «Извини!» — ухмыльнулась я, снова возвращая себе привычный вид. «Ты просто еще не знаешь, что мы с тобой 5 лет были вместе». С этой фразы начался мой длинный рассказ о нашем совместном проживании в пещере. Он сперва просто парил в воздухе, потом начал летать из стороны в сторону, а под конец даже пару раз охнул. Нечасто мне удавалось его настолько сильно удивить. «Знаки магии надо получить опять», подвёл Офи черту под моим повествованием. «Да, как раз этим и собираюсь заняться». Кивнула я, облизывая пересохшие после длинного монолога губы. «И, знаешь, спасибо тебе огромное. Не представляю, как бы я без тебя справилась. Ты один меня не покинул». И после я смахнула случайно появившуюся слезу, покатившуюся по щеке. «Полно тебе, Алиса». И Офи попытался дотронуться до меня прозрачной рукой. «Не жалей себя, ты ведь молодец, всё смогла». «Спасибо», — грустно улыбнулась я и сделала свою щёку осязаемой для него. С минутами сентиментальности вскоре пришлось покончить. Нужно было срочно отправляться к троллю, ведь именно с его помощью проще всего получить вторую татуировку. На пути к Хорту я снова позвала Огонёк, намереваясь сделать его активным. Он откликнулся не с первого раза. Проблема была в том, что вкус обжигающих потоков этой магии знаком сознанию, а вот тело ещё не приспособлено к ним. Поэтому не появилось ещё возможности делать пламя в груди больше или меньше. Можно было медленно, шаг за шагом расширять свои возможности. Но я выбрала совершенно другой путь. «Хорт, доброе утро», — позвала я тролля, приподнимая в приветствии руку. «Алиса, добрый день», — и он быстро подошёл ко мне. «Мне нужно поучиться у вас магии огня», — сразу же добавила я, не давая Хорту сказать что-либо ещё. «Хорошо», — слегка прищурился он. «Встаньте вон туда». Я отвернулась, и широкая улыбка расплылась на моём лице. «Просить помощи у тролля? Смешно, да рези в животе, ведь уровень его познания магии огня на порядок ниже моего». «Минимум 8 огненных заклинаний покажите, пожалуйста», — добавила я, поворачиваясь к Хорту. «И шары крутите больше среднего». Тролль изогнул одну бровь, но в ответ ничего не сказал, а лишь начал вплетать слой за слоем в увеличивающийся огненный шар. Я следила за его действиями и отчётливо понимала, что попросила слишком мало, что такого количества энергии будет недостаточно. Первый снаряд полетел в мою сторону. Я быстро огляделась, обнаружила свою иллюзорную копию и стала на её место, сразу же ощущая одновременно два жгучих удара. Один пришёлся в живот, а второй — в руку. Я не смогла сдержать вскрик, впилась ногтями в ладони, пытаясь справиться с неприятными ощущениями. Следующие снаряды полетели незамедлительно. Раз за разом я ощущала дикую боль после столкновения огненных заклинаний с моим телом. Впитывать всю энергию не получалось. Лишь после четвёртого попадания внутри тоже стало горячо. Стоны рвались наружу, в уголках глаз ощущалась влага. Я еле стояла на ногах, но всё же продолжала подставляться под каждый сгусток огня. На шестом шаре боль перестала быть настолько яркой. Она смешалась с пожаром в груди, жжением в повреждённых участках кожи и отголосками впивающихся в ладони ногтей. После восьмого заклинания я попросту не устояла и упала на землю. Мне тяжело было ровно сидеть, не то чтобы держать голову. Тело переполнял огонь, он прожигал изнутри, показывал свой характер и не собирался подчиняться. «Не нужны мне такие ученицы», — возмущённо проговорил где-то сверху Хорт. И только после звука его удаляющихся шагов я сделала над собой огромное усилие и села более-менее ровно, вытягивая руки вперёд и всё-таки опуская голову вниз. Сознание так и кричало, чтобы я подчинила стихию, прекратила издеваться над собой. Но в то же время присутствовало понимание, что ещё рано, слишком рано. Рядом послышались шаги. Я с трудом приподняла руку и несложным жестом попросила ничего не говорить. Страшно было пошевелиться. Казалось, от любого лишнего движения нарастающий пылающий ком в груди взорвётся и причинит непоправимый вред. Я играла с огнём, ступала на острую грань, лишая себя любого шанса на ошибку. Недостающая энергия начала впитываться через кожу. Температура воздуха значительно упала. В теле появились и чистые солнечные потоки. Я без остановки накапливала энергию, добавляла и добавляла, до скрежета зубов, сдерживая её внутри. Когда появилось ощущение, что сил контролировать пламя больше нет, я резко выдохнула, позволяя огню на секунду полностью завладеть телом. Сознание не успело затуманиться, да и оно уже было готово к подобному магическому всплеску. Ноги и руки начали трястись, но уже не от боли. Та ушла, как только огонёк подчинился, до конца подружился со мной и согласился сотрудничать. Просто на тело таким образом подействовала непривычная для него мощь, которая была запущена внутрь, которой надо хотя бы немного времени на освоение. Меня обняли, к Как оказалось, Фолин стал на колени и крепко прижал к себе. Он ничего не говорил, просто безмолвно поддерживал, помогая хоть как-то совладать с полностью трясущимся телом. Через пару минут мне удалось спокойно выдохнуть и отстраниться. «Зачем так подставляться?» — сразу же нарушил тишину Фолин. Я измученно усмехнулась и показала запястье, перемещая туда недавно полученный знак огня. Он появился сразу же после восстановления контроля над телом. «Привет», — тихо сказала я, наблюдая, как Дроу потянулся к татуировке, а после озадаченно посмотрел на меня. «И тебе привет». Все-таки улыбнулся он и поднялся, сразу же раскрывая ладонь. Первой мыслью было отказаться от предлагаемой помощи, подняться самой, не обращая внимания на протянутую руку. Но в конечном итоге я дотронулась до Фолина и застыла. Его кожа оказалась необычайно горячей. Новое прикосновение, теперь уже к Дроу, вызвало бурю эмоций. Я потерялась в пространстве и времени, вспомнила утро, где буквально сегодня с опаской тянулась к Алексу. Мне неистово захотелось сорваться с места и побежать к нему, извиниться за сегодняшнюю встречу, рассказать все и попросить больше не выдумывать глупостей. Фолин сжал мои пальцы, потянул на себя, заставляя подняться. Я сразу же отдернула руку и прижала ее к груди, запоминая каждую крупицу новых ощущений. Желание увидеть Алекса нарастало с каждой секундой. Мне пришлось сосредоточиться и переключиться на зеленушечку, чтобы хоть немного отрезвить мысли. «Пойдем за мной». Вернулась я к делу первостепенной для себя важности. «Сделай иллюзию для своих девушек. Ты туда вернешься не скоро». Дроу должен был воспротивиться такой наглости, запротестовать хотя бы. Но он ничего не сказал и беспрекословно последовал за мной. По пути к мосту я пару раз поглядывала на Фолина. Почему помог и без раздумий махнул рукой на учениц? Червячок самокопания заполз в голову. Он нашептывал, что подобным образом поступать нельзя, что надо подождать хотя бы до вечера, а не отрывать Дроу от более важных дел. Но я мысленно прихлопнула червячка и ускорила шаг. «Сотвори отвод глаз». Новое указание сорвалось с моих губ. И хоть мы находились относительно далеко от замка, возле моста всегда было тихо и безлюдно, оказаться замеченной все равно не хотелось. «Просто сделай», — нахмурилась я, пресекая его явное намерение начать торговаться. «Все объясню, обещаю». Фолин еле заметно махнул рукой, а после вопросительно выгнул брови. «Иди сюда. Сегодня поток слов исходил лишь с моей стороны». Его молчание казалось странным, но я в который раз наказала себе не обращать внимания. Подумать можно и после. Сейчас было важно вернуть себе магию. Когда Дроу подошел, я взяла его руку в свои, потянула на себя и снова застыла. Было непривычно прикасаться к настоящей коже, теплой, мягкой. Хоть она была серого цвета, это не отменяло того факта, что она реальная, не вымышленная. Да и вокруг нас была не пещера, а передо мной не иллюзия. Я не сдержалась и провела большим пальцем по его руке, затем приподняла ту чуть выше и приложила к своему солнечному сплетению. Вторую же переместила на плечо. «Толкай», — попросила я, посмотрев в его фиолетовые глаза. Фолин снова не проронил ни слова. Он опустил взгляд, словно проверяя правильность расположения рук. «Только проконтролируй, чтобы энергия прошла через меня минимум 4 раза, и уже после позволь ей проникнуть внутрь. С помощью этого трюка можно в ускоренном темпе вызвать магию духа. Если делать как в первый раз, то фиолетовенькая просто начнет играть с тобой, присматриваться, нашептывать разного рода желания, а при пропитывании ее потоками тела процесс пойдет быстрее, но и совладать с магией будет сложнее». «Хорошо», — согласился Фолин, и я почувствовала толчок. Волны энергии духа раз за разом начали проходить через меня. Лишь благодаря руке на плече я устояла на одном месте. Фиолетовенькая вступила в борьбу со второй магией, намереваясь вытолкнуть ее и занять почетный трон. И она победила. Это стало понятно по щекотанию в макушке, что вызвало улыбку не у одной меня. А теперь самое сложное, и я сглотнула. «Нет», — отпрянул Фолин. «Да, будем делать знак». «Уверена», — во взгляде Дроу появилась настороженность. Он явно помнил тот момент, когда магия завладевает телом, когда мозг отключается, когда вокруг столько всего, и с этим невозможно бороться. Снова переживать подобное не хотелось, Но и без полной магии духа я обходиться не собиралась. Минимум 10 чувств с глаза накладывай один на второй, и иллюзии, и держи меня крепко, не забывай уговаривать. Уверена, более тихо повторил Фолин, делая шаг обратно и опуская одну руку мне на плечо. Да, твердо сказала я, держи и не отводи взгляд, пожалуйста. В последних словах уже сквозила мольба и страх перед предстоящим испытанием. И тут началось. Вокруг появились ужасные монстры. Они не проходили сквозь меня, не рассыпались, выглядели как настоящие. Даже при их намерении откусить кусочек плоти возникали реальные ощущения, что сейчас не останется руки, ноги или головы вовсе. После каждого нового прикосновения иллюзий к моему телу появлялись боль и жжение. Вскоре прибавился зуд. Я почувствовала жар, затем холод. Уйма разных звуков начала давить на уши, появился нескончаемый нарастающий звон. Гул, жужжание, вой, крики. Помимо этого мне захотелось смеяться и одновременно плакать навзрыд. Страх быстро перерос в ужас, омерзение в отвращение, а теплые чувства превратились в дикую ненависть ко всему сразу. Я шумно глотала воздух, из глаз текли слезы, руки потянулись к вискам. Мне надо было двигаться, хотя бы ходить или сидеть, даже просто стоять или прыгать. «Держись», — приказал Фолин, поворачивая мою голову обратно, чтобы снова появился зрительный контакт. И еще рано. Я скривилась, замычала, сжала челюсти со всей силы. На глазах появилась мокрая пелена, не дающая возможности больше что-либо видеть. Еще секунда, и из губ сорвался крик. В нем собрались горечь и боль, ощущаемые в этот момент. От переполнения эмоциями и ощущениями, желаниями, порывами, тело чуть ли не взрывалось, орошая округу мелкими окровавленными останками. «Чуть-чуть, еще немного», — стальной голос Фолина казался спасательной нитью в этом мутном омуте чувств. Продолжать было невыносимо. Ноги не держали. Железные оковы на плече начали бесить. Мне понадобилось вырваться. Любыми способами. Мольба, слезы, смех. Казалось, надо просто убежать от этого сумасшествия, иначе оно поглотит, захватит и не выпустит больше никогда. «Давай!» И меня резко отпустили. Я перестала сдерживать энергию духа, полностью отдалась ей и сразу же вернула контроль над телом. После этого все прекратилось. Остаточный звон, боль, жар и множество других ощущений еще давили со всех сторон. Вот только в итоге их больше не было. «Молодец!» Сразу же подхватил меня Фолин, не позволяя упасть без сил на землю. Он крепко прижал мое дрожащее тело к себе и долго не отпускал. Его рука поглаживала мои волосы. Дроу ничего не говорил. Опять. Но эти объятия дарили и так необходимую поддержку. «Получилось?» — через некоторое время спросил Фолин. Я подняла руку вверх, перемещая туда татуировку духа. «А теперь расскажешь?» — поинтересовался он. «Да». Тихо выговорила я, продолжая прижиматься щекой к его груди. «Только дай еще 5 минут». Слабость в теле медленно проходила. После получения знака духа дрожало и само нутро. Но вскоре и там все успокоилось. «Спасибо». Отстранилась я, поднимая ненадолго голову, а затем снова прижимая к его груди. Через пару секунд я смогла окончательно от него оторваться. Если бы не Фолин, то у меня не вышло бы все проделать настолько быстро. Его помощь неоценима. Жаль, что в будущем он снова сделает гадость и пропадет даже эта небольшая поддержка с его стороны. Я вздохнула и приготовилась получать последний знак. Земля медленная. С ней не получится справиться так же быстро. Как раз в это время можно преподнести Фолину обещанный рассказ. «Спасибо», — слова благодарности снова вырвались наружу. От предстоящего меня больше не бросало в дикий ужас. Все-таки с духом сложно именно морально. С огнем и землей физически. Я развернулась, убрала со спины выбившиеся из прически волосы и сказала: «Развязывай». В ответ мне было лишь молчание. «Так надо, развязывай». И я через плечо посмотрела на Фолина. «Не бойся, приставать не буду». И мне пришлось отвернуться, чтобы он не заметил появившуюся улыбку. Шнуровка быстро ослабла, платье вскоре упало к ногам. Я сделала шаг вперед и рассталась с остальной одеждой, наконец ощутив привычную свободу. Все тряпье теперь казалось лишним. Когда долгое время ходишь нагишом и не заботишься, что тут зацепишься, там выможешься, то оказаться в платье — самая настоящая пытка. Меня не беспокоило, что сзади — Фолин. Это уже казалось нормой — оставаться голой перед ним. А вот только прошлые разы были случайностью, а этот нет. Ему не привыкать все это видеть, поэтому и на смущение распыляться нет никакой нужды. Я сделала пару шагов вперед и легла животом на землю, чтобы всем телом почувствовать нужные потоки. Мне бы еще хотелось оказаться присыпанной сверху, но Фолли напросить было неудобно, а самой этим заниматься слишком долго и нудно. Поэтому я лишь вздохнула, собираясь обходиться малым. «Можешь сесть рядом, а не стоять там истуканом», — подняла я взгляд и хохотнула, заметив его ошарашенное выражение лица. «Ой, четвертый раз меня голой видишь, мог бы уже и привыкнуть». «Как четвертый?» — оживился Фолин и сел рядом. «Я уже третий раз переживаю этот день. После первого меня кое-кто отправил вперед во времени, а затем Прин назад. Там-то мы с тобой изучали дух», — монотонно проговорила я. «Потом та же гадина переместила меня уже в пространстве, а от воспоминания в груди появилась горечь. В тюрьму для магов. Там я получила 3 дополнительных знака к своей смерти. Вот, осталось восстановить землю». «В маг-тюрьму?» — переспросил Фолин. «Да, там я пробыла 5 лет. Затем выбралась, и меня снова переместили назад во времени. Возможно, стоило бы утаить, скрыть от него. Но после сегодняшней неоценимой помощи я просто не смогла соврать. Фолин и так всегда знает обо мне больше остальных. И он вроде бы ни разу не выдал секрет, зато ругался, когда это делала я. Но оттуда не выбраться», — пришел в недоумение Дроу. Он лег напротив меня, позволяя тем самым не приподнимать каждый раз голову. «Туда отправляют самых сильных магов-преступников, где те и изгнивают заживо». «Хм», — я усмехнулась. «Поверь, можно выбраться и оттуда». Правда, мне уже самой не верилось, что буквально вчера вокруг были одни темные стены. А в подобном утверждении пару дней назад я и вовсе усомнилась бы. Потом покажу, как, но сперва надо с землей закончить. Появилось легкое прикосновение к коже. Я прикрыла глаза и начала впитывать еще незнакомую для тела энергию. «Ладно», — более оживленно сказал Фолин. «Тогда расскажи про остальные 2». Можно было подумать, что он имеет в виду временные отрезки. Но тогда это был бы не Фолин вовсе. Он вряд ли может оставить тему с оголением, незатронутой. «Как же ты предсказуем», — зачем-то сказала я это вслух. «В первый раз половина моего платья сгорела, и ты появился, как всегда, вовремя. А второй раз ты сказал следовать зову своего духа, и мне захотелось искупаться без одежды». Я ненадолго замолчала, раздумывая над еще одной деталью, которую можно было бы и утаить. «И еще ты у меня потребовал желания взамен иллюзорного платья. Если ему так важно, то пусть загадывает. Мне показалось неправильным скрывать от него вообще что-то. Возможно, я тем самым совершаю ужаснейшую ошибку, но...» «Зачем ты мне это сказала?» — спросил Фолин. «Могла ведь промолчать». «Не знаю», — потупила я взгляд, задумавшись. «В прошлый раз ты сам узнал про него, а теперь, наверное, мне просто интересно, что ты можешь загадать?» Я вздрогнула, ощутив новую волну тяжелой энергии. Кожа начала покрываться невидимой, непробиваемой пленкой, от которой без должной подготовки не удастся избавиться. «Сложно было 5 лет», — привлёк к себе внимание Фолин. «Очень», — выдохнула я и прикрыла ладонью лицо. Дышать стало труднее. Моя вторая рука сжалась в кулак, помогая тем самым справляться с наполняющей тело энергией. Она была до ужаса медленной, словно улитка двигалась от кожи к внутренним органам, а затем возвращалась обратно. «Могу чем-то помочь?» — поинтересовался Фолин. «Нет», — с трудом выговорила я. «Если хочешь, то можешь идти». «Ты мне вообще-то обещала кое-что показать», — невозмутимо сказал он и перевернулся на спину. Больше мы не заводили разговор. Лежать пришлось очень долго. Главное в магии Земли — терпение. Если с предыдущими знаками удалось быстро справиться, то с тяжеленькой так не удастся. Вся сложность именно в медленном накоплении. И пусть сдерживаться будет не в мочь, но все равно придется. Невидимая сила продолжит выворачивать тело, тянуть его вниз, сжимать в свои стальные оковы. А я не сдамся, потому что так надо, потому что без магии Земли нет привычной для меня полноценности. Под конец обе руки уже сжимались в кулаки. Я охваталась за валяющиеся рядом камни и попросту раздавливала их. Сдерживать стоны не было больше сил. Я бы даже начала ныть, если бы не рядом лежащий Дроу. Фолин пошевелился, после чего сжал мой кулак. Он снова поддерживал как мог. Тяжелые минуты, мучительные секунды, словно застывшая на одном месте энергия Земли. Но вскоре я почувствовала предел и полностью отдалась магии. Она завладела, только начала господствовать над телом, как сознание подчинило ее, не позволяя снова превратить целую конечность в горстку пыли. «Спасибо», — открыла я глаза и посмотрела на встревоженное лицо Фолина. «Уже все». И на руку, которую он до сих пор сжимал, переместился знак Земли. «Умница», — погладил Дроу мой кулак большим пальцем. С активной тяжеленькой любое взаимодействие с кожей воспринимается иначе. И сейчас от прикосновения Фолина по телу разливался приятный жар. Мне захотелось расслабиться и насладиться им, просто отдаться ощущениям, необычным, расслабляющим и будоражащим одновременно. Но я выдернула руку, быстро отвернулась и пошла лишать себя свободы множеством слоев ткани. Вскоре платье было надето и зашнуровано с помощью того же Дроу. Я уселась на землю и пригласила Фолина расположиться рядом. Однако он почему-то замешкался. «Ты ведь так долго дожидался этого представления». А пока он раздумывал, я сосредоточилась и быстро вспомнила все то, к чему пришла благодаря долгим и упорным тренировкам. Вскоре передо мной появилась полупрозрачная иллюзорная собака, вызвавшая смешок со стороны Дроу. Но я не повела бровью и наполнила изнутри ее огнем, затем сделала из земли плотную кожу, а после уже в ее глазах заблестела зеленушечка. «Одновременно?» — ошарашенно проговорил Фолин и наклонился к ней, проверяя на ощупь. «Да, именно с применением трех у меня получилось выбраться из той пещеры». И я махнула рукой в сторону гор. Дроу еще долгое время изучал мою необычную иллюзию, наполненную другими магиями, просил в дополнение сделать что-нибудь еще. Ему явно понравилось это совмещение и то, что подобное вообще возможно. Вскоре мы направились к замку, но не отойдя даже пары метров от моста, я остановилась, приподнимая свою руку. «Залечишь? Не смотри ты так, я знаю, что ты на это способен. Как минимум с ожогами на себе справился». «Ты их сделала?» — прищурился Фолин. «Там было совсем чуть-чуть, и я постаралась сделать как можно более невинное лицо». Дроу усмехнулся и все-таки помог заживить последствия от сегодняшней встречи с Хортом. Пока он аккуратно прикасался к моей коже, добавлял туда ласкающие струйки воды, я не переставала следить за ним. Было в сегодняшнем дне что-то странное, и мне не удавалось ухватиться за нужную веревочку, чтобы распутать клубок вопросов, роящихся в голове. «Все», — вскоре сказал Фолин, и мы снова направились к замку. У парадных дверей каждый пошел в свою сторону, и я первые несколько шагов двигалась медленно, постоянно борясь с желанием обернуться. Но вскоре неясное наваждение пропало, ноги унесли меня к своей комнате, где была Несси и ее множество вздохов по поводу моего испорченного платья. Она бегала, помогала, пыталась привести меня в порядок. Оказывается, я соскучилась по ней, поэтому все это время пристально следила за Анельей и улыбалась. А затем настало время ужина. Подруги во время него от меня отворачивались и не хотели разговаривать. Я спрашивала у них причину, пыталась вспомнить события пятилетней давности, но какая-то деталь ускользала, и у меня не получалось ее обнаружить. Поиски той продолжались вплоть до наступления ночи. В итоге странный, очень длинный и тяжелый день закончился на грустной ноте. Еще вчера я сидела в пещере, а сегодня... Сложно стать прежней, все вспомнить в один миг и сделать вид, будто никаких трудностей не было. Я давно перестала жалеть себя, но одинокая слезинка все-таки скатилась по виску и впиталась в подушку. Я тяжело вздохнула, перевернулась на бок и сделала перед собой иллюзию Алекса. Мы взялись за руки и просто были рядом, одновременно засыпая.